Эрзабет Йеллабой, по следу двуликой женщины. На город накатывает буря. Ветер пластает по земле полынь и швыряется в забор с щербатым перекати-полем. В эти суровые часы улица говорит, среди нас стукач. Джекса вырвало кровью, и его отвезли в больницу. Полиция собрала специальную группу по борьбе с метамфетаминовой зависимостью, и сегодня у них первое открытое заседание. Интересно, хватит ли у нее наглости прийти? Мы с М под одним одеялом на двоих сидим на диване. В углу мерцает старый черно-белый телевизор. Приглашения на заседание мы не получали. Никто из нас, жителей в этой части города, никогда туда не ходил и никогда не пойдет. Ни один из этих специалистов не знает, что каждый дом в нашем квартале насквозь провонял кошачьей мочой. Что во дворах у нас стоят чучела, потому что нас совсем одолело вранье. Что ночью мы не выйдем на улицу, даже если у нашего порога будут кого-то убивать. Потому что пока это касается только нас, больше это никого не волнует. Их врачи доискиваются до причин проблемы. Их закон определяет, как они будут справляться с проблемой. Они ходят вокруг проблемы кругами, говорят. Наверное, они будут говорить и тогда, когда проблема наступит на них и раздавит в лепешку. Эти дураки даже не увидят ее, когда она подойдет к ним бесшумной грациозной походкой. Я знаю о ней все, и как бы я хотела, чтобы двуликая женщина обошла стороной мой квартал. Я постоянно твержу моей младшей сестренке М, если видишь ее, сразу беги прочь. Но М мне не верит. М любит меня, но никогда не слушается. В том-то и дело. В нее сейчас мало кто верит. Ей удалось увести нас в сторону от тропы осмысленной жизни. А ведь когда-то мы знали, как жить. Мы шли по этой тропе. Бабушка рассказывала мне об этом до того, как она вернулась домой на звезды. Она рассказывала мне и о двуликой женщине. Я считал, что она просто придумывает эти истории. Тропа давно поросла травой, но мне все равно следовало слушать бабушку. Может быть, тропы больше нет, но двуликая женщина есть прямо здесь и сейчас. Мы больше не узнаем ее, потому что она прибирает к рукам нас всех. В прошлом она преследовала мужчин. Она искушала их, дразнила томным взглядом и отблеском света на темных волосах. Но наши предки хорошо знали рассказы о ней. Они находили в себе силы не идти за двуликой женщиной. А мы широко раскрываем ей объятия, потому что позабыли все то, во что они верили. Она была самой красивой женщиной на земле, так гласит легенда, и слишком гордилась этим. Она попыталась обольстить солнце, что светит в небе, и поплатилась за это. Половина ее прекрасного лица стала уродливой, но это не остановило ее. Она прошла насквозь тополиные рощи и широкие равнины. Теперь она идет через небольшие городки, когда-то возникшие на месте колодцев, где караваны фургонов пополняли запасы воды. Она чувствует себя как дома в больших городах, в предместьях, в гетто. Проникая всюду, она прельщает нас всех. Она стала всеобщей проблемой. Двуликой женщине удалось то, что не удалось нам. Она сокрушила все барьеры и границы, установленные цветом кожи, социальным положением и религиозным мировоззрением. Неплохо для забытой легенды. Я бы посмеялась, но, к сожалению, в этом нет ничего забавного. Она добралась до меня давным-давно. Тогда я была еще девчонкой. Прогуливала школу, болталась по улице с друзьями, двоюродными братьями и сестрами, беспечные, как все дети. В тот день была такая жара, и время текло так медленно. Мы играли со старым истрепанным садовым шлангом. Может быть, если бы я не обратил на нее внимания, она бы так и прошла мимо. Но я смотрел на нее во все глаза. У нее было все, чего не было у меня. Она была темной, словно земля, а волосы у нее были черные-причерные, словно беззвездная ночь. Она обернулась и посмотрела на меня, искоса, как будто обещая что-то. И я попалась на крючок. Я вглядывался в ее прекрасное смуглое лицо, половина которого была скрыта угольно-черными прядями. Ее губы были прелестны, как цветок, и мне захотелось поцеловать их. Но вместо поцелуя она протянула мне трубку, и я вдохнула в себя дым. Для нее, только для нее. Я не знал, к чему это приведет. Мы никогда не знаем. Или, может быть, знаем, но нам все равно. Теперь я понимаю, что у меня просто не было шансов. Я пошла за ней. Земля под моими ногами сменилась потрескавшимся гранитом. Гранит асфальтом, асфальт якорцами, стелющимися по камню и песку. Сухой летний жар окружал меня стеной. Так трудно было идти сквозь эту стену. Наверное, даже сам воздух знал, что впереди меня ждет опасность, и старался меня остановить. То и дело я взглядывал на нее, идущую передо мной. Изящная спина, скользящая походка, она шла аккуратно по струнке, словно самка оленя, забредшая в человеческое селение. Волосы у нее были распущены. Они свободной дикой волной стекали по спине и заканчивались у верхнего края мягкой оленьей кожи, перехватывавшей ее бедра. Ее одежда, искусно расшитая бусинами, уместнее смотрелась бы в музее, чем здесь, на пыльных улицах, где самым красивым предметом был обыкновенный булыжник. Так мы прошли до заброшенной стоянки в конце нашего квартала, где среди ржавых, ободранных до последней гайки автомобилей росли шалфей и индейская кисть. Она села на валун, и я села подле нее. Она протянула мне трубку, поднесла к ней зажженную спичку. Для меня, все только для меня. Она ни разу не взглянула мне в глаза. Теперь я понимаю, почему. Она скрывала свою уродливую половину. Правду я должна была узнать позже. Я затянулась. Когда я открыла глаза, ее уже не было. «Давай, девочка», — могла бы сказать она, — «тебе будет хорошо». И мне было хорошо. На какое-то время я забыла, что я всего лишь пылинка на чистом белом льне. Я узнала, каково это — быть избранной. Она любила меня. Но теперь, когда с того дня прошло уже немало лет, М спрашивает у меня совета, но я не знаю, что ей сказать. Я каждый день ищу эту трубку. Я говорю ей, мне уже нечего ловить. Тебе же нужно найти свою тропу, а я даже не знаю, в какую сторону смотреть. Может быть, я бы в конце концов разобралась, как мне жить дальше, но я была слишком занята поисками двуликой женщины. Так она действует. Она показывает нам свою красивую сторону, ту, что манит нас изгибом щеки и бархатистостью ресниц. Мы оглядываемся, не видит ли кто. Нет, никто не видит. Она смотрит на нас, улыбается и ждет. Только нас, одних нас. Может быть, это ее запах или следы ее ног на разбитом тротуаре. Не знаю. Знаю только, что с ней мне очень хорошо. А когда она уходила, я начинал метаться, как в лихорадке. Мысли роились, летели наперегонки, но в конце концов оказывалось, что все они об одном – о ее лице. И я снова выходил на поиски. Снова и снова, пока кроме нее ничего не оставалось. Я видел ее на каждой лестнице, в каждом окне. Я могла постучаться в любую дверь, и там она ждала меня с трубкой в руке. Иногда я прихожу домой. Там меня ждет М. Лицо М не так красиво, как у нее. М пытается говорить со мной, но у меня нет времени. Я сплю и возвращаюсь к ней. Так я живу. Иногда М хочет пойти со мной, но я говорю, нет, М, ты останешься дома. Если она хватает меня за рукав, я отталкиваю ее, возможно, слишком грубо, и отворачиваю, чтобы не видеть слез, которые она отчаянно пытается скрыть. От меня, своей старшей сестры. Не возвращаюсь я долго. Как-то раз, когда я сидел на диване, еле живая от слабости, и глядел на полупустую бутылку бог знает чего, ко мне зашел мой старый приятель Угрь. Мы звали его Угрем, потому что он никогда не попадался. С первого взгляда можно было определить, что он провел с ней немало времени. «Покурить есть?» — спросил он. Он говорил не про ее дым. «Ага», — я протянул ему кисет. Тонкими, как у скелета, пальцами он набил сигарету. Достал из кармана коробок спичек. Пламя показало истинную глубину теней у него под глазами. Сквозь него было видно стену. «Ну, ты как вообще?» — спросил он. Я рассказал, и, закончив рассказ, тоже спросила. «А ты?» «Да потихоньку», — сказал он. «Хотел показать тебе кое-что». Он ткнул себе в ладонь зажженной сигаретой. Она прошла сквозь нее, легко, будто просто сквозь воздух. Я была так обезвожена, что просто не могла заплакать. А стоило бы. Двуликая женщина увела Угря, моего хорошего друга. Она совсем увела его от нас. Потом он ушел, но не через дверь. Не сходя с места, он медленно выцвел и рассыпался мельчайшими пылинками, которые погасли одна за другой, словно звезды перед рассветом. Я встал и отправился ее искать. Тогда-то я начала замечать и других призраков. Я видел их везде, в любой толпе, в любом собрании людей. Их одежда была изношенной рваной. Их глаза тлели, как догорающие угли. Они курили и пили все, что им предлагали, совершенно как все вокруг. И все вокруг были пьяны или обкурены и не замечали, что они призраки. Но даже в самом густом дурмане я видел их. Они заговорщицки улыбались мне. Я ведь разделяла с ними их секрет, я знала об их существовании и не могла никому рассказать. Из-за них я стала задумываться о таких вещах, о которых раньше никогда не задумывалась. Мне приходит на ум, а не видят ли призраков и эти из другой части города? Может быть, призраки ходят на их заседания и нашептывают им в их холодные бледные уши? Может быть, они прислушиваются к призракам, раз уж не прислушиваются к нам? Каждый раз, когда я встречалась с двуликой женщиной, я внимательно оглядывал ее. Она была по-прежнему прекрасна, свежа и реальна, словно живое зеленое дерево. С ней ничего не происходило. Я научилась не обращать внимания на призраков, не замечать их улыбок. Я забыла о них на какое-то время. Меня мало что занимало, кроме ее трубки. Но в последний раз все было иначе. Она протянула мне трубку. Взяв ее, я поднесла к ней огонь, вдохнула. Она наблюдала, она всегда наблюдает, она наслаждается вместе с нами, хотя ее губы никогда не касаются чубука. Я закрыла глаза, отдаваясь приходу. Когда я открыла их, лицо двуликой женщины было повернуто ко мне уродливой стороной. Я расскажу кое-что об уродливой стороне ее лица. Ты можешь увидеть ее только тогда, когда зашел слишком далеко и пути назад нет. Она показывает тебе свое другое лицо, но бежать уже поздно. В этом лице я увидел, во что я превратилась. Я пошла домой и проспала 3 дня. Затем я пришла в сознание, и был мой черед ждать. Не знаю, сколько дней я сидела в холодном доме. Меня все колотило, я смеялась, и это был смех безумия, рвала на себе волосы, царапала лицо. Я бросалась к двери при каждом скрипе, каждом шорохе, думая, что это М, она, наконец, вернулась домой. Я кидалась к окну каждый раз, когда мимо дома проезжала машина. В конце концов, я сдалась. Сестренка не возвращалась, а я не могла больше ждать. Где-то на улице была двуликая женщина, и я должна была идти к ней. Я искала везде и не могла найти ее, но в один из дней я увидела М. Она шла по улице вместе с подругами. Я видела, как одна из девочек достала что-то из кармана и, прикрывая рукой, показала приятелям. «О, М, как же так? Я знала, что это была ее трубка. Девочки свернули в переулок, а я осталась стоять посреди улицы. Если бы могла, я бы заплакала, но во мне не осталось слез». Телевизор мерцает в углу, ветер завывает за заклеенным скотчем окном. М свернулась у меня на коленях. Она такая маленькая, такая хрупкая. Я смотрю на свои руки, на волосы. Никто никогда больше не захочет пойти со мной. Когда-то я была красивой, но вся моя красота давно усохла и рассыпалась. М глядит на меня, глядит так же, как я глядела на двуликую женщину до того, как она повернулась ко мне своей уродливой стороной. Мне хочется сказать сейчас ей: «Нет, М, никогда не бери пример со своей старшей сестры». Но, конечно, на самом деле она смотрит не на меня. Перед ней сейчас двуликая женщина, и даже если М отвернется, она никуда не исчезнет. Послесловие. Двуликая женщина, подобно женщине-оленю, это персонаж, пришедший из фольклора американских индейцев. Индейцы верили, что она бродит по лесам и равнинам и губит неосторожных путешественников. Пораженные ее удивительной красотой, они сходят с тропы и устремляются к ней в объятия. И тогда она показывает свою ужасную природу, но спасение уже невозможно. Этот рассказ написан под впечатлением от моей жизни на Западе, где я своими глазами видел последствия употребления метамфетамина индейской молодежи. В тех местах двуликая женщина – это не просто миф. Она живет среди людей, среди всех нас.